Книга «Жизнь и практика умирания 11. Встреча матери с детем, ребенком. Матерью, светоносностью мы называем основную светоносность. Это основная, внутренне присущая всему, природа всего, что лежит в основе нашего существования и в полной своей славе проявляется в момент смерти. Дитя светоносности, называемое также светоносностью пути, это природа нашего ума, которую мы можем постепенно стабилизировать в медитации и все полнее и полнее включить в наши действия в жизни. Когда это включение абсолютно, то узнавание всецело и происходит сознавание. Даже хотя основная светоносность является присущей нам природой и природой всего, мы ее не узнаем, и она остается как бы сокрытой. Сравнивая дитя светоносность с ключом, который дает нам мастер, чтобы помочь открыть дверь к узнаванию основной светоносности в любое время, когда возникает такая возможность. Ознакомившись с природой ума и узнав ее, у нас есть ключ к тому, чтобы узнавать ее снова. Нам нужно продолжать углублять и стабилизировать регулярной практикой свое узнавание природы ума. Тогда это узнавание так укоренится в нас, станет столь неотъемлемой нашей частью, что узнавание будет непроизвольным и мгновенным. Так после длительной практики узнавания природы ума, когда в момент смерти появится основная светоносность, мы сможем узнать ее и слиться с ней. Так же инстинктивно, как маленький ребенок, радостно бегущий на колени своей матери, как река, втекающая в море. Однако это очень трудно. Единственный способ обеспечить такое узнавание – стабилизирование и совершенствование практики слияния этих двух светоносностей. Сейчас, пока мы еще живы. Это возможно только в течение жизни, исполненное обучение и стремление. Это похоже на возвращение нам зрения, потому что мы были слепы к основной светоносности, которая есть во всем. Мастер пробуждает в нас глаз мудрости, котором мы начинаем ясно видеть эту истинную природу всего, что бы ни возникало. Светоносность, ясный свет, природу всех наших мыслей и чувств. Представьте, что наше узнавание природы ума после стабилизации и совершенствования практики становится подобным устойчиво сияющему солнцу. Мысли и эмоции продолжают возникать, они подобны волнам тьмы. Но каждый раз, когда эти волны докатываются до света, они тут же исчезают. По мере того, как мы более и более развиваем эту способность узнавания, она становится частью нашего видения повседневной жизни. Когда мы способны внести сознание нашей абсолютной природы в наш повседневный опыт, увеличиваются возможности нашего действительного узнавания основной светоносности в момент смерти. Доказательством истинного владения этим ключом будет то, как мы рассматриваем свои мысли и эмоции при их возникновении, и можем ли мы непосредственно проникать в них с видом и узнавать присущую им светоносную природу, или же мы будем их затмевать своими инстинктивными, привычными реакциями. Если основа нашего обычного ума полностью очищена, это похоже на то, словно мы разрушили хранилище своей кармы и тем уничтожили запас кармы для будущих повторных рождений. Длительность основной светоносности. Основная светоносность появляется. Для нас она длится столько, сколько мы можем покоиться, не отвлекаясь, в состоянии природы ума. Однако для большинства она длится не доля щелчка пальца. Многие вообще не узнают основной светоносности и вместо того погружаются в состояние бессознательности, которое может длиться до 3,5 дней. Именно тогда сознание окончательно покидает тело. Следует как минимум выполнить практику пхова, прежде чем тело коснуться или хоть как-то его переместят. Свечение, световой ландшафт, внутреннее сияние. Как только изначальный свет воссияет в момент смерти, опытный практик удержит его полное сознание и сольется с ним, достигая тем самым освобождения. Четыре фазы дхармааты. Окончательная фаза процесса распада на элементы сознания умирающего, является темным переживанием стадии полного достижения. Она описана как небо, окутанное тьмой. Возникновение изначального света, подобно ясности в чистом небе за миг до рассвета. Теперь постепенно во всей своей красе начинает восходить солнце Дхармата, освещая очертания страны во всех направлениях. Естественное сияние Рикпа проявляется спонтанно и сверкает подобно энергии свет. Как только в ясном и чистом небе начинает восходить солнце, из всепроникающего пространства изначального света возникают светящиеся проявления Бардхармата. Это спонтанное проявление звука, света и цвета называется спонтанное присутствие, ибо оно постоянно и прирождено, прирожденно присутствует в пространстве изначальной чистоты, являющимся его основой. Происходит процесс разворачивания, в котором ум и его фундаментальная природа постепенно становятся все более и более проявленными. Материя, как она есть, это сконденсированный или замороженный свет. Вся материя есть конденсация света в виде частичек, движущихся туда-сюда со светной скоростью, которая меньше скорости света. Замечает Дэвид Бом. Современная физика понимает свет так же многосторонний. Это энергия, и это также информация, содержание формы и структуры – это потенциал всего. Если мы сможем узнать проявление Бардхармата как энергию, мудрость нашего собственного ума, то не будет разницы между воспринимающим и тем, что воспринимается. Это и есть опыт недвойственности. Полностью войти в этот опыт значит обрести просветление. Освобождение возникает в тот момент в состоянии после смерти, когда сознание может сознавать свои переживания как ничто иное, нежели сам ум. В Бардхармате вы обретаете тело света. Первая фаза этого бардо, когда пространство растворяется в свечении. Внезапно мы начинаем сознавать изливающийся, вибрирующий мир звука, света и цвета. Все обычные черты знакомой нам обстановки растворяются во всепроникающем световом ландшафте. Он блестящий, ясный и сияющий, прозрачный и многоцветный, не ограниченный никаким измерением или направлением, мерцающий и постоянно находящийся в движении. Только практикующий тогал будет способен осуществить это наиважнейшее узнавание, и то, что эти сияющие манифестации света не имеют существования отдельного от природы ума. Спонтанное присутствие. Это возвещает конечную фазу Бардхармы, мудрость, растворяющаяся в спонтанном присутствии. Теперь вся действительность представляется в огромном обзоре. Во-первых, появляется состояние изначальной чистоты, подобное открытому безоблачному небу. Беспредельность этого видения находится полностью за пределами нашего обычного воображения. Здесь представлена каждая возможность от мудрости освобождения до заблуждения и перерождения. Затем это видение вновь полностью растворяется в изначальной сущности, подобно тому, как сворачивают палатку, обрезав веревки. Если мы обладаем постоянством, чтобы узнать эти проявления, как самосияние нашего собственного рикпа, то будем освобождены. Чтобы показать отсутствие узнавания и как разворачивается хватание за себя, пользуется примером льда и воды. Вода в обычном жидком состоянии – это элемент с удивительными качествами, который очищает и утоляет жар. Но когда она замерзает, она затвердевает и превращается в лед. Также всякий раз, когда возникает хватание за себя, она сковывает наш внутренний опыт. И способ, которым мы воспринимаем окружающий мир. И так же, как тепло солнца расплавляет лед в воду, в свете узнавания открывается наша неограниченная природа мудрости. Если мы не узнали и не стабилизировали при жизни сознание природы Дхармы, присущей нашему уму, то мы инстинктивно притягиваемся к тусклым отцветам шести сфер, так как основная тенденция к хватанию, которую мы выстраивали на протяжении жизни, начинает оживать и пробуждаться. Испуганный динамичным сиянием мудрости, ум отступает. Тусклые цвета, приглашение наших привычных тенденций, заманивающих нас к перерождению, определены той негативной эмоцией, которая преобладает в нашей карме и в потоке ума. В то же время, вместе со светом мудростью, тусклый голубой свет, представляющий человеческую сферу, предстанет перед тобой и пронзит твое сердце. Затем, движимый гордыней, ты убежишь в ужасе от интенсивного желтого света, но придешь в восторг от голубого света человеческой сферы. И так привяжешься к ней. в этот момент не пугайся пронзительного желтого цвета во всем его ослепительном сиянии, но узнай его как мудрость. Позволь твоему Рикпа пребывать в нем спокойно и непринужденно, в состоянии свободном от какой бы то ни было активности. Имей доверие, преданность и стремление к нему. Если ты узнаешь его как естественное сияние твоего собственного Рикпа, то даже если у тебя нет преданности и не произнесены необходимые молитвы, для вдохновения все образы Будд и лучи света нераздельно сольются с тобой, и ты достигнешь состояния Будд. И если ты не узнал это как естественное сияние твоего собственного Рикпа, то молись этому с преданностью, думая так: это свет сострадательной энергии Будды. Ратна Сампхавы. Я принимаю прибежище в нем. Поскольку в самом деле Будда Ратна Сампхава приходит сопровождать тебя через ужасы Бардо, и это лучезарный крючок его сострадательной энергии, то наполни свое сердце преданностью к нему. Не восторгайся тусклым синим светом человеческой сферы. Это соблазнительный путь привычных тенденций, который ты накопил посредством сильной гордыни. Если ты привязан к нему, ты низвергнешься в человеческую сферу, и ты пропустишь шанс спастись из болота сансары. Этот тускло-синий свет является препятствием, блокирующим путь к освобождению. Так что не смотри на него, но расстанься с гордыней. Расстанься с ее привычными тенденциями. Не будь привязан к тускло-синему свету. Не тоскуй по нему. Чувствуй преданность и стремление к ослепительному сияющему желтому свету. Сосредоточься с полным вниманием на Будде Ратнасамбхаве и произноси молитву. Увы, когда одержимый сильной гордыней я скитаюсь с сансари, да выведет меня Будда Ратнасамбхава к сияющему пути света, который есть уравнивающая мудрость, да сохранит меня возвышенная супруга Мамаки, да помогут мне они в опасном пути по Бордо, да приведут они себя, меня к совершенному состоянию Будды. Произнося эту молитву, воодушевление с глубокой преданностью, ты растворишься в радужном свете. В сердце Будды Ратнасамбхава и его супруги. И станешь в южной стране Будды, известной как славная Самбхогакайя Будды.